Глава 7. Уикенд на Сатурне, корабль на четверых. Для двоих он более чем просторен, но только не для Фойла и Джиз МакКуин. Фойл спал в рубке. Джиз сидела в своей каюте. На 7-й день Джиз Белла заговорила с Фойлом во второй раз. «Пора снимать повязку, чудовище!» Фойл покинул камбуз, где угрюмо варил кофе, и вплыл за Джиз Беллой в ванную. Джиз Белла открыла капсулу с эфиром и начала снимать бинты. Медленно сходили полосы прозрачного газового полотна. Фойл мучился от подозрительности. «Ты думаешь, у Бейкера все получилось?» Молчание. «Он ничего не мог пропустить?» Снимаются бинты. «Болеть перестало 2 дня назад?» Молчание. «Ради всего святого, Джиз, между нами еще война?» Руки Джиз Беллы замерли. Она с ненавистью смотрела на забинтованное лицо. «А ты как думаешь?» «Я спрашиваю тебя». «Да». «Почему?» «Тебе не понять». «Объясни. Заткнись». «Если между нами война, зачем ты пошла со мной?» «За тем, что причитается Сэму и мне». «Деньги. Заткнись». «Это было вовсе не обязательно. Ты можешь мне доверять». «Доверять? Тебе?» Джиз Белла мрачно засмеялась, продолжая снимать повязку. Фойл грубо отмахнулся от ее рук. «Я сам». Она наотмашь ударила его по забинтованному лицу. «Ты будешь делать то, что говорю тебе я. Спокойно, чудовище». Последний слой бинта упал с глаз Фойла. Огромные и темные, они пристально смотрели на Джиз Беллу. Веки были чистыми, переносица тоже чистой. Последний слой бинта сошел с подбородка. Подбородок был и сине-черным. Фойл, жадно наблюдавший в зеркало, хрипло вздохнул. Он пропустил подбородок. «Бейкер! Заткнись!» — бросила Джиз. «Это борода!» Лоб был чист. Щеки под глазами были чисты. Все остальное покрывала черная 7-дневная щетина. «Побрейся!» — приказала Джиз. Фойл пустил воду, смочил лицо, втер мазь и смыл бороду. Потом он подался к зеркалу и внимательно рассмотрел себя, не замечая, что его голова едва не касается головы Джиз, тоже наклонившейся вперед. От татуировки не осталось и следа. Оба вздохнули. «Чистые!» — прошептал Фойл. «Чистые!» Внезапно он еще ближе придвинул лицо к зеркалу и с удивлением изучил себя. Лицо показалось ему незнакомым, таким же чужим, как оно показалось Джиз Белле. «Я изменился. Не помню, чтобы я так выглядел. Он сделал мне пластическую операцию?» «Нет», — сказала Джиз Белла, — «твоя душа изменила его. Ты видишь вампира. Вампира, лжеца и обманщика». «Ради бога, отстань! Оставь меня в покое!» «Вампир», — повторила Джиз Белла, глядя в лицо Фойла широко раскрытыми горящими глазами. «Лжец! Обманщик!» Он схватил ее за плечи и пихнул в кают-компанию. Она поплыла по коридору, ударилась о поручень и закрутилась. «Вампир!» — крикнула она. «Лжец! Обманщик! Вампир! Зверь!» Фойл догнал ее. Снова схватил и яростно встряхнул. Ее огненно-красные волосы разметались и всплыли русалочьими косами. Выражение отчаянной ненависти превратило ярость Фойла в страсть. Он обнял ее и зарыл свое новое лицо на ее груди. «Лжец!» — прошептала Джиз. «Животные!» «О, Джиз!» «Свет!» — выдохнула Джиз Белла. Фойл нащупал сзади выключатель. Уикенд на Сатурне продолжал полет к астероидам с темными иллюминаторами. Они плавали в каюте, нежась, переговариваясь, ласково касаясь друг друга. «Бедный Гулли!» — шептала Джиз Белла. «Бедный мой милый Гулли!» «Не бедный!» — возразил он. «Богатый!» «Скоро!» «Да, богатый и пустой. У тебя же ничего нет внутри, Гулли, милый. Ничего, кроме ненависти и жажды мести». «Этого достаточно». «Сейчас достаточно. А потом?» «Потом будет видно». «Это зависит от того, что у тебя внутри, Гулли. От того, чем ты обладаешь». «Нет, мое будущее зависит от другого. И от него я смогу избавиться». «Гулли, почему ты обманул меня в Жоффре Мартель? Почему не сказал о сокровище на Намаде?» «Не мог». «Ты мне не доверял?» «Не то. Просто не мог. Что-то глубоко внутри, то, от чего мне необходимо избавиться». «Снова контроль, а, Гулли? Ты одержим». «Да, одержим. Я не могу обучиться самоконтролю, Джиз. Хочу, но не могу». «А ты пытаешься?» «Да, видит Бог, да. Но вдруг что-то происходит и...» «И тогда ты скрываешься. Мерзкий, извращенный, отвратительный негодяй. Зверь. Хуже зверя». «Что это?» «Один человек по имени Шекспир написал. Это ты, Гулли, когда теряешь контроль. Если бы я мог носить тебя в кармане, Джиз, предупреждать меня, колоть меня булавкой. Никто это за тебя не сделает, Гулли. Ты должен научиться этому. Фойл надолго замолчал. Потом проговорил неуверенно. Джиз, насчет этих денег. К черту деньги. Могу я не делиться? Ох, Гулли. Нет, не то, что я жадничаю. Если бы не Ворга, я бы дал тебе все, что ты хочешь. Все. Я отдам тебе каждый цент, когда кончу. Но я боюсь, Джиз. Ворга — крепкий орешек. Этот Престейн, Даггенхем и их адвокат Шеффилд. Я должен экономить каждый грош, Джиз. Я боюсь, если дам тебе хоть одну кредитку, то именно ее мне не хватит на Воргу. Он замолчал. Но ты одержим, устало произнесла она. Совершенно одержим. Нет. Да, Гулли. Какая-то малая часть твоя занимается любовью, а остальное живет Воргой. В этот момент неожиданно и пронзительно зазвенел радар. «Прибыли!» — выдохнул Фойл. Вновь напряженный, вновь одержимый, он рванулся в контрольную рубку. Фойл налетел на астероид с необузданной свирепостью вандала. Корабль резко затормозил, выплевывая пламя из носовых дюз, и лег на орбиту вокруг кучи хлама. Вихрем пронесясь мимо большого люка, из которого Джозеф и его братья выходили на сбор космических обломков, мимо кратера, вырванного Фойлом из бока астероида во время отчаянного броска на Землю. Они прошли над окнами парника и увидели сотни запрокинутых лиц, мелких белых бликов, испещренных татуировкой. «Значит, они все-таки спаслись», — пробормотал Фойл. «Ушли вглубь астероида, пока ремонтируют остальное». «Ты поможешь им, Гулли?» «Зачем?» «Ведь по твоей вине все они чуть не погибли. Пускай проваливают к черту. У меня своих хлопот хватает. Но я рад. По крайней мере, не будут мешать». Он сделал еще один круг над астероидом и подвел корабль к кратеру. «Начнем отсюда. Одевай скафандр, Джиз. Пойдем, пойдем». Он гнал ее, сжигаемый нетерпением, и гнал себя. Они залезли в скафандры. Вышли из корабля и стали продираться сквозь дебри кратера в холодной внутренности астероида, извиваться и протискиваться в узкие извилистые ходы, словно пробуравленные гигантскими червями. Фойл включил микроволновый передатчик и обратился к Джиз. «Осторожнее, не потеряйся. Держись ближе ко мне». «Куда мы идем, Гулли?» «К Намаду. Помню, что они вцементировали его в астероид. Не знаю где. Надо искать». Они двигались бесшумно в безвоздушных проходах, но звук передавался по скалам и стальным каркасам. Когда они остановились перевести дыхание у изъеденного корпуса древнего крейсера и, прислонившись к нему, услышали ритмичный стук. Фойл мрачно улыбнулся. «Джозеф и ученый Люд просят на пару слов. Уйдем от ответа». Он дважды стукнул по корпусу. «А теперь личное послание моей жене». Его лицо потемнело. Он яростно ударил по металлу и повернулся. «Идем». Сигналы преследовали их постоянно. Наружная часть астероида оказалась необитаемой. Племя, судя по всему, переместилось к центру. Неожиданно в проходе из покореженного алюминия открылся люк, блеснул свет, и в чудовищном старом костюме появился Джозеф. В неуклюжем, перелатанном куле, с моляще воздетыми руками, стоял он, шевеля дьявольским ртом, гримасничая дьявольским лицом. Фойл завороженно не оторвал глаз от старика. Сделал шаг вперед. Потом остановился, судорожно сжимая кулаки. Джизбелла, посмотрев на него, в ужасе закричала. Старая татуировка выступила на его лице, кроваво-красная на мертвенно-бледной коже, уже алая, а не черная. Настоящая тигриная маска. «Гулли!» — вскричала она. «Боже мой! Твое лицо!» Фойл не сводил глаз с Джозефа. Тот делал молящие жесты, отчаянно размахивал руками, предлагая войти вовнутрь астероида. Потом вдруг исчез. Только тогда Фойл повернулся к Джизбелле. «Что? Что ты сказала?» Через прозрачный шлем скафандра она отчетливо видела его лицо. По мере того, как утихала ярость, татуировка бледнела и, наконец, пропала. «Твое лицо, Гулли! Я знаю, что случилось с твоим лицом!» «О чем ты?» «Тебе хотелось иметь при себе контролера, Гулли. Так ты его получил. Твое лицо! Оно...» Джизбелла истерически засмеялась. «Теперь тебе придется обязательно научиться самоконтролю, Гулли. Ты больше никогда не сможешь дать волю эмоциям, чувствам, потому что...» Фойл смотрел мимо нее и внезапно с диким криком сорвался с места. Он резко остановился перед открытым люком и восторженно завопил, потрясая руками. Люк вел в инструментальный шкаф размером 4 на 4 на 9. В этом гробу Фойл жил на борту Намада. Корабль был практически не тронут. Фойл схватил Джезбеллу за руку и потащил по палубам. Наконец они добрались до каюты капитана. И там, растащив обломки и сорвав обшивку, Фойл нашел массивный стальной сейф, тусклый и неприступный. «У нас есть выбор», — пробормотал он. «Выдрать сейф из корпуса и отвезти на землю или открыть здесь? Я за второе. Даггинхэм мог солгать. Пошли назад, Джиз». Он так и не заметил ее молчания и отвлеченного вида, пока не перерыл весь корабль в поисках инструментов. «Ничего!» — в отчаянии воскликнул он. «На борту нет даже молотка или дрели. Абсолютно ничего, кроме открывалок». Джизбелла молчала, не сводя глаз с его лица. «Ты чего так на меня уставилась?» — раздраженно поинтересовался Фойл. «Я зачарована», — медленно произнесла она. «Чем?» «Я тебе кое-что покажу, Гулли». «Что?» «Свое презрение». Джизбелла трижды ударила его. Ошеломленный пощечинами, Фойл яростно сверкнул глазами. Джизбелла взяла зеркальце и поднесла его к нему. «Взгляни на себя, Гулли», — сказала она спокойно. «Посмотри на свое лицо». Он посмотрел и увидел налившуюся кровью татуировку, пылавшую под кожей и превращавшую лицо в ало-белую тигриную маску. Его так заворожило ужасное зрелище, что ярость сразу же улеглась, и одновременно исчезла маска. «Боже мой!» — прошептал Фойл. «О, боже мой! Что это значит, Джиз? Бейкер запорол работу?» «Не думаю. У тебя остались шрамы под кожей, Гулли, от татуировки и от операции. Иголочные шрамы. Они не видны обычно, но стоит тебе потерять самообладание, дать волю чувствам, как они наливаются кровью. Когда тебя охватывает страх, бешенство, страсть. Ты понимаешь?» Он покачал головой, все еще изучая свое лицо, пораженно ощупывая его. «Ты хотел носить меня в кармане, чтобы я колола тебя булавками, когда ты выходишь из себя. У тебя есть теперь кое-что лучше этого, Гулли. Или хуже. Бедный мой, милый. У тебя есть твое лицо». «Нет!» — закричал он. «Нет! Тебе теперь нельзя ни на секунду терять контроль над собой, Гулли. Ты никогда не сможешь много пить, сильно ненавидеть, очень любить. Тебе придется держать себя в железных тисках». «Нет!» — отчаянно настаивал он. «Все можно изменить. Бейкер сможет. Или кто-нибудь другой. Я не хочу отказываться от чувств из боязни, что превращусь в чудовище». «Думаю, ничего нельзя сделать, Гулли». «А пересадка кожи?» «Шрамы чересчур глубоки. Ты никогда не сможешь избавиться от своего клейма, Гулли. Придется научиться жить с ним». С внезапной вспышкой ярости Фойл отшвырнул зеркало. Кроваво-красная маска вновь зардела под кожей. Он бросился в тамбур и стал судорожно напяливать скафандр. «Гулли, куда ты? Что ты собираешься делать?» «Достать инструменты!» — выкрикнул он. «Инструменты для проклятого сейфа». «Где?» «В астероиде. Там у них десятки складов, набитых инструментами с разбитых кораблей. Там должно быть все, что мне нужно. Не ходи со мной, могут возникнуть осложнения». «Как теперь мое личико? Дает о себе знать?» «О, Господи, не спошли мне испытания!» Фойл нашел ход в обитаемую зону и заколотил по двери. Он ждал и снова колотил, продолжая свой повелительный вызов, пока люк не открылся. Из него высунулись руки и втянули Фойла внутрь, после чего люк захлопнулся. Фойл моргнул и оскалился, глядя на Джозефа и сгрудившихся невинных братьев с чудовищно разрисованными лицами. Он понял, его лицо сейчас ярко пылает, так как Джозеф неожиданно отпрянул и кошмарный дьявольский рот по слогам прочитал. «No mad». Фойл прошел сквозь толпу, грубо расталкивая всех в стороны, и сокрушительно ударил Джозефа сжатым кулаком. Он бродил по жилым коридорам, смутно припоминая их, пока, наконец, не наткнулся на склад. Полупещеру, полукамеру, где хранились инструменты. Он рылся, отбрасывая ненужные, отбирая дрели, алмазные сверла, кислоты, толовые шашки, запалы. В медленно вращающемся астероиде общий вес набранного не превышал 100 фунтов. Наспех перевязав все это кабелем, он вышел из склада. Джозеф и братья поджидали его. Они набросились, как блохи на волка. Фойл жестоко бил их, расшвыривал и топтал, безжалостно, свирепо, упоенно. Скафандр защищал его от ударов, и он неумолимо шествовал по коридорам, ища люк, ведущий в пустоту. В шлемофоне раздался голос Джизбеллы, слабый и тревожный. «Гулли, ты слышишь меня? Это Джиз! Гулли, слушай!» «Но...» 2 минуты назад появился чужой корабль. Он по другую сторону от астероида. «Что?» «Весь расписан желтым и черным, как шершень». «Цвета Даггинхэма!» «Значит, нас все-таки выследили». Даггенхем, очевидно, следил за мной с тех пор, как мы вырвались из Жоффре Мартель. Я просто болван, не подумал об этом. Как он выследил меня, Джиз? Через тебя? Гули! Не обращай внимания, неудачная шутка. Он глухо рассмеялся. Надо спешить, Джиз. Одевай скафандр, беги на намат к сейфу. Спеши, девочка. Но, кончаю, они могут прослушивать нашу волну. Скорей! Он проложил себе путь сквозь заслон у запертого люка, разбил его и вышел в пустоту внешних переходов. Ученый Лют временно отказался от погони лишь для того, чтобы закрыть люк, но они не собирались оставить его в покое. Джизбелла ждала у сейфа. Она сделала движение к рации. Фойл прижал свой шлем к ее и прокричал. «Никакого радио! Запеленгуют! Ты ведь слышишь меня?» Она кивнула. «Хорошо. У нас есть, может быть, час, пока нас не найдет Даггенхем или не разыщет Джозеф и его братья. Мы попали с тобой в дьявольский переплет. Надо пошевеливаться». Она снова кивнула. «Сейф вскрывать некогда. А потом еще перетаскивать слитки. Если они там. Даггенхем здесь, не так ли? Вот лучшие доказательства. Нам придется вырубить весь сейф и целиком перетащить его на уикенд. Потом вперед. Но слушай и делай, что я велю. Возвращайся на корабль и выброси все лишнее. Все, без чего можно обойтись. Все запасы, кроме НЗ». «Почему?» «Потому что я не знаю, сколько тонн в этом сейфе. Наша яхточка когда-нибудь вернется на землю, поэтому мы не можем позволить себе рисковать. Очисти корабль. Быстро! Иди, девочка, иди!» Фойл отбросил ее в сторону и, больше не взглянув в ее сторону, накинулся на сейф. Он был встроен в корпус, массивный, стальной шар 4 футов в диаметре, приваренный к каркасу намада в 12 местах. Каждый стык Фойл поочередно атаковал кислотами, дрелью и термитом. Он следовал теории напряжения. Нагреть, охладить и травить сталь до разрушения ее кристаллической решетки. Брал металл на усталость. Вернулась Джизбелла. Фойл понял, что прошло 45 минут. Он весь взмок. Руки его дрожали, и все же массивный глобус сейфа удалось отделить от корпуса, растопырив 12 вывороченных ребер. Фойл судорожно махнул Джизбелле. И хотя они вместе налегли на шар, им не удалось стронуть его с места. Когда они в изнеможении отвалились, черная тень закрыла на миг солнечный свет, льющийся через дыры в корпусе номада. Фойл прижал шлем к Джизбелле. «Даггенхем наверняка уже выпустил поисковую группу. Как только они поговорят с Джозефом, нам каюк». «Ох, Гулли!» «У нас есть шанс, если они сразу не заметят уикенд. Еще хотя бы пару витков, и мы успеем перетащить сейф на борт». «Как?» «Не знаю, черт подери! Не знаю!» Он яростно ударил кулаком по стене. «Конец!» «А не попробовать ли взрывом?» «Взрывом? Что, бомбы вместо мозгов? Ты ли это?» «Послушай, взрыв вместо реактивного двигателя. Он подтолкнет». «Понял. А что потом? Одними взрывами не поможешь. Нет времени». «А мы приведем корабль». «Что?» «Взрывом выталкиваем сейф в космос. Затем подводим корабль, и пускай этот гроб падает в грузовой люк. Это все равно, что ловить шляпой шарик. Понимаешь?» «Господи! Джиз, годится!» Фойл прыгнул к инструментам и стал выбирать динамитные шашки и запалы. «Придется использовать радио. Один из нас останется с сейфом, другой поведет корабль». «Веди лучше ты, а я буду направлять». Он кивнул, уже прикрепляя взрывчатку. «Вакуумные запалы, Джиз, рассчитаны на 2 минуты. По моей команде срывай колпачок и убирайся подальше, ясно?» «Ясно». «Как только ловим сейф, сразу лезь за ним. Не зевай. Времени в обрез». Фойл хлопнул ее по плечу и вернулся на уикенд. И наружный, и внутренний люки он оставил открытыми. Лишившись воздуха, корабль выглядел заброшенным и чужим. Фойл сразу сел на пульт и включил радио. «Начинаем», — пробормотал он. «Я иду». Уикенд поднялся легко и свободно, расталкивая хлам, как всплывающий кит. И тут же Фойл крикнул. «Динамит! Джиз!» Вспышки не было. Новый кратер открылся в астероиде. Распускающимся цветком брызнули в сторону обломки, сразу опередив лениво вращающийся тусклый шар. «Спокойней!» — голос Джизбеллы звучал холодно и уверенно. «Ты подходишь слишком быстро. И, между прочим, нас накрыли». Фойл затормозил, тревожно глядя вниз. Поверхность астероида облепил рой шершней. Это была команда Даггенхема в желто-черных полосатых скафандрах. Они кружили вокруг одинокой белой фигурки. «Не волнуйся!» Джиз говорила спокойно, но он слышал, как тяжело она дышит. «Еще немного. Сделай 1/4 оборота». Фойл повиновался почти автоматически, продолжая наблюдать за борьбой внизу. Корма яхты закрыла сейф, однако все еще было видно людей Даггенхема и Джизбеллу. Она включила ранцевый двигатель. Крохотный язычок пламени вырвался из ее спины. Снова сумела увернуться. Тут же вспыхнули огни людей Даггенхема. С десяток из них прекратили преследовать Джезбеллу и ринулись на Уикенд. «Держись, Гулли!» Джезбелла судорожно втягивала воздух. Голос ее звучал уверенно. «Сейчас должен выйти корабль Даггенхема». «Так, хорошо. Секунд через 10». Шершни сомкнулись и поглотили маленький белый костюм. «Фойл! Ты слышишь меня, Фойл?» Голос Даггенхема сперва еле пробивался через шум, потом вдруг раздался в шлемофоне ясно и отчетливо. «Это Даггенхем говорит на вашей волне. Сдавайся, Фойл!» «Джиз! Джиз! Ты можешь вырваться!» «Так держать, Гулли! Ну, идиот!» Корабль содрогнулся, когда медленно кувыркающийся сейф ударил в главный люк. В тот же миг белая фигурка выскочила из густого роя и, оставляя огненный хвост, преследуемая буквально по пятам, помчалась к яхте. «Давай, Джиз, давай!» — прямо-таки взвыл Фойл. «Скорей, девочка, скорей!» Джезбелла скрылась из виду за кормой корабля, и Фойл приготовился к максимальному ускорению. «Фойл, ты ответишь мне!» — говорит Даггенхем. «Убирайся к черту, Даггенхем!» — прорычал Фойл. «Скажи мне, когда будешь на корабле, Джиз, и держись!» «Я не могу попасть, Гулли!» «Ну давай же, девочка!» «Я не могу попасть на корабль! Сейф закрыл проход! Нет никакой щели!» «Джиз!» «Говорю тебе, не могу!» — в отчаянии выкрикнула она. Фойл дико озирался. Люди Даггенхема карабкались по корпусу Уикенда со сноровкой профессиональных пиратов. Над низким горизонтом астероида поднимался корабль Даггенхема. У Фойла закружилась голова. «Фойл, тебе конец! Тебе и девушке! Но я предлагаю сделку!» «Гулли, помоги мне! Сделай что-нибудь, Гулли! Спаси! Я погибла!» «Ворга!» — озверело выдавил Фойл. Он закрыл глаза и опустил руки на пульт. Взревели кормовые двигатели. Уикенд содрогнулся и прыгнул вперед. Он оставил позади пиратов Даггенхема, Джезбеллу, угрозы, мольбы. Безжалостно вдавил Фойла в кресло чудовищным ускорением. Ускорением менее жестоким, менее коварным, менее предательским, чем обуявшая его страсть. На его лице выступило кровавое клеймо.